Глава 6. У Заура мы были минут через 20, ехали-то 5 минут, а остальные 15 честно пытались поймать бомбилу, который бы согласился подбросить троицу красных молодцев, но у народа как-то не возникало желания связываться с нами. Оно и понятно почему. У нас рожи кирпичом, все в ссадинах и синяках, да еще волком из-под лобья глядим. Тут 10 раз задумаешься, нужен ли тебе такой приработок. Однако один храбрец таки нашелся. На обочину нырнула желтая шестерка, за рулем которой оказался молодой парнишка, лет 20, выходит ровесник меня нынешнего. Из кассетника играл свежий блатничок Вилли Токарева. Мы переглянулись, и я к машине пошел. «Братское сердце, до спартанца довезешь?» Молодой опустил очки на переносицу и кивком показал садиться. «Братва, залезай!» Я обозначил пацанам, чтобы те устраивались сзади, сам сел рядом с водителем. Молодой сразу газанул, укладывая стрелку тахометра. Не пристегнутый, понятное дело. На торпеде четки лежат, черные, чуть неровные, из хлебного мякиша. На зеркале крест прицеплен. Сам же водила довольный, как слон. «Спартанец, да?» Ерзал он на водительском сидении, явно от эмоций его переполнявших. «Вы кладбищенские, братва?» «Мы спортсмены, не комсомольцы, правда», – улыбнулся я. «И совсем не красавцы», – захихикал на заднем сиденье муха. «Покурю, а, фрейрок?» Пацан отрывисто кивнул, давай добро. Занимательно, что муха в принципе стал у него разрешение спрашивать. Видать, что-то этакое в пацане разглядел. Водила тоже на нас все с интересом поглядывал. «Блин!» – вдруг протянул он. «Ребята!» Ну и рассказал нам о себе. Выяснилось, что пацан, прям как прежний обладатель моего тела, дембельнулся пару месяцев назад, служил в стройбате в Сибири. Вернувшись в Ростов, не нашел себе работу нормальную, перебивался так и сяк. Теперь вот ездит по городу королей гонять, но хватает разве что на поддержание штанов. Тачка так та ему от деда осталась. «Кормилица!» – хмыкнул он и тут же постучал ребром ладони по горлу. «Достало это все! Жить мне по кайфу, нормально жить! Чтобы тёлки на меня внимание обращали, чтобы матушка в нищете дни не доживала, дед умер и, сука, даже денег нет, памятник поставить». Он смачно сплюнул в окно, вздыхая. Я уже понимал, куда он клонит и кто у него в кумирах. Вилли Токарев, чётки, короче, хочет пацан в группировку вступить. Видит же, как уверенно себя бандиты ведут. Со стороны всегда кажется, что хорошо там, где нас нет. Тачки, бабки, девки, власть. А про то, что таких вот стремящихся рядами на кладбище хоронят, никто не хочет знать. Думают, что это точно не со мной. Все же себя Сильвестрами видят или Аль Капоне. Те, кстати, тоже мрут, что будь здоров. Никакая охрана не спасает. «Чем занимался? Стрелять умеешь?» – заинтересовался муха. Разговор переходил в предметную плоскость. Я краем уха слышал, что за привод достойного бойца в ОПГ полагалась премия, но все равно удивился хваткости своего сотоварища. Ну правильно, такая вот пехота, сродни материалу расходному, всегда свежая кровь нужна. «Да ничем особо, просто жил, как течение вынесет», – честно признался пацан. «В армейке я всего один раз автомат в руках держал, в детстве я в тир ходил и по фене ботать умею». Тем временем мы подъезжали к спартанцу. «Как тебя зовут-то, бомбила?» – спросил я, решив переключить тему. «Муха – товарищ суетной, а значит, вполне может подсуетиться на просмотр пацану, что называется, не отходя от кассы. А молодому это не нужно ни хрена. Пусть живет, как жил». «Витек зовут», – представился тот. «Останови у шлагбаума, Витек, и если что, мы с тобой свяжемся». «От души!» – закивал пацан, глаза его загорелись. «Слышь, боец, а че свяжемся-то? Давай его прямо сейчас Степанычу покажем». Высунулся муха между сиденьями. «На прошлой неделе деда завалили, на Нариманова. Теперь лысый один ходит, люди нужны». Я обернулся. «Брат, тебе что Заур написал? К нему, бегом. У тебя разве есть время сейчас этим заниматься?» Муха сразу заткнулся. Мы вышли из машины. «Сколько, Витек?» Спросил я у молодого пацана, которого от возбуждения до сих пор аж потряхивало. «Для братвы бесплатно». Я посмотрел на него внимательно, но спорить не стал. Таких идейных не переубедишь. Как и не стал пытаться пацану голову на место поставить. Хочется ему горе хапнуть и матушку свою оставить одну на старости лет. Хозяин-барин. Пока на своей шкуре кайфа бандитской романтики не почувствуешь, отговаривать – полный бесперспективняк. Да и некогда мне. «Бывай». Я захлопнул дверцу машины и двинулся ко входу в зал. В зале нас с порога встретил Владимир Степаныч, который, проведя утреннюю тренировку, снова занял место на входе за стойкой. Завидев нас, он аж глаза выпучил. «Боец, где вы ходите, твою ж мать?» Вопрос-ответа не подразумевал, потому я сразу к делу перешел. «К Зауру можно, Степаныч?» «Нужно! Только смотри, боец, настроение у него!» Тренер попытался слово нужное подобрать. «Не очень, мягко говоря!» Что это значило и что с этим делать, Степаныч уточнять не стал. Наверное, я должен был знать без пояснений. Ну, разберемся. Мы двинулись прямиком к кабинету. Муха и Рябой сразу притихли. Они-то, видимо, понимали, что означало это «не очень» из уст тренера. Я для порядка постучал в дверь, открыл, только когда с той стороны послышалось «зайдите». Заур сидел в крайне мрачном расположении духа. Таким бледным и сосредоточенным я его видел впервые. То, что в его душе страсти бушуют, стало понятно, когда я взглянул на пепельницу, ощетинившуюся ежиком выкуренных бычков. В кабинете кромыслом дым стоял, хотя окно и было открыто. «Вызывал?» «Вызывал. Зачем ты с собой этих взял?» Заур зыркнул на Муху и Рябова. «Так вы же мне это, сообщение на пейджер!» – попытался объясниться Муха. «У вас в звене старший кто? Боец! Вот я его и вызывал, а пейджер был у тебя!» Впервые Заур прямо обозначил, что я являюсь в отряде старшим. Ну, собственно, Муха и Рябой мое лидерство не оспаривали. Так уж я себя поставил сразу. Заур же раздраженно вставил в рот очередную сигарету и закурил. «Давайте, идите. Нам надо с глазу на глаз бойцом перетереть». «Куда идти? Тачка на ремонте!» Попытался возразить Муха, которому вряд ли нравилось, что теперь на такие вот планерки с Зауром приглашен я. Раньше-то он сам участвовал, пока его не задвинули на задворке. Заур на вопрос не ответил, но взглядом Муху так просверлил, что у пехотинца сразу пропало желание спорить. Они вышли, двери плотно за собой закрыли. Я остался стоять у входа, пока Заур не кивнул мне на стул. Минуту-другую он молча курил, я тоже молчал, ждал. Потом он кашлянул в кулак и сигарету в пепельнице потушил. «Короче, боец, мы с пацанами как следует с теми хмырями поговорили, с пристрастием». Начал он, говоря о Ливане и Соломе. И они сразу контору слили, подтвердили, что на Яшу Кривого работают, что интересы у группировки есть на рост вертоли. Следом Заур рассказал, что по такому делу, по горячим следам, доложил Демиду Игоревичу о проблеме. Тот звякнул Кривому и на сходку пригласил, чтобы все перетереть, глядя друг другу в глаза. Яшка согласился, они встретились. «Ты, наверное, уже слышал о встрече. Но я у Яшки Кривого и поинтересовался, что за дела такие по оружию, по заводу, почему он на нашу поляну лезет?» – хмыкнул Заур. «Мол, попались мне случайно его пехотинцы, которые за милую душу расклад дали». Ясно, что всего расклада по ситуации Ливан и Солома знать не могли, но на основании их показаний вопросы Заура к Яшке Кривому были более чем обоснованными, тем более, что нелегальным оружием в Ростове занимались именно кладбищенские. «Так прикинь, боец, он мне в ответ начал тухляк втирать, что, мол, туда-сюда, первый раз видит этих хмырей за последние пару месяцев, мол, раньше-то они на него работали, а теперь нет, как-то менжеваться не стал, но выставил все так, будто вокзальный не при делах, прикинь?» Я покивал. Понятно, достаточно информации по тому, чтобы Кривому предъяву кинуть, действительно не было. Я вообще не предполагал, что Демид Игоревич после того, как мы привели с завода Ливана и Солому, будет напрямую интересоваться у Кривого по ситуации. Думал, сначала больше по вопросу ситуации соберет, выяснит. Предположу, что между группировок было принято решать любые вопросы с порога, и вполне возможно, что за Яшкой Кривым прежде не водилось, чтобы он на чужую поляну лез. Почему же Демид Игоревич так поторопился? Значит, канал с оружием являлся важным для кладбищенских. Не люблю сослагательное наклонение, но будь я на месте кладбищенского бригадира, то все-таки сначала бы нарыл побольше инфы. Сейчас, когда предъява не последовало, но сходка по вопросу состоялась, кладбищенские поставили себя в невыгодное положение. Их-то ход сделан, Яшка оказался предупрежден, теперь вывести его на чистую воду будет куда сложнее. «Короче, Демид сказал побольше вводных по ситуации нарыть для того, чтобы кинуть предъяву», – продолжил Заур. «Мне нужны неопровержимые доказательства причастности Кривого к делам с оружием. Сейчас его слова железобетона выглядят. Уверяет, что оружие у его бойцов и так есть, а если больше понадобится, он знает, к кому обращаться. Ну а чтобы на рынок в другие регионы выходить, у вокзальных нет каналов типа». «У вокзальных-то каналов нет?» – я бровь приподнял. «Это при наличии ЖД и автовокзалов?» Заур раздраженно фыркнул. «Так а толку, если он их с этой стороны не контролирует?» – пояснил он. «Яшка торговлей занимается, валютой, перевозки Карен держит». Я припомнил, что Кареном звали авторитета, которому администраторша притона звонила. Кстати, притон-то так и звался, у Карена, а проститутка там рассказывала мне в паре слов о его делах, и там было что-то о грузах и перевозках, явно не по мелочи. Хм, не знал, что эта группировка помимо дальнобоев еще и вокзал с точки зрения логистики контролирует, но если мне память не изменяет, то между Кареном и Яшкой Кривым существовало недопонимание, поэтому на территорию борделя и не сунулись бойцы Яшки. Заур мои мысли, сам того не зная, подтвердил. Проблема в том, что Яшка и Карен друг друга на дух не переносят, потому что Карен, сколько я его знаю, пытается Кривого выжить с вокзала. Но Заур хищно улыбнулся. Что-то мне подсказывает, что все далеко не так однозначно, боец. Два этих недоумка, которых ты привел, явно вокзальные, как бы Кривой не отнекивался, и они явно оружием занимаются. Вполне может быть, сказал он с особым ударением, что мы упустили, когда Кривой и Карен друг с другом договорились. Далее Заур рассказал, что та самая птичка шепнула ему, что завтра Карен принимает большой груз с Ижевска, где небезызвестный Ижмаш процветает. «И что-то мне подсказывает, что следует груз проверить», – вздохнул Заур. «Не удивлюсь, если там украденные заготовки оружия и списанный неликвид Ижмашевской оружейной мастерской окажется. И именно оттуда они на завод пойдут для доделки и переделки. Справишься?» Он строго посмотрел на меня. «Вообще не вопрос, выясним», – подтвердил я. «Вот и хорошо». Он потушил сигарету и кинул раздраженный взгляд на заполненную пепельницу. «Смотри, боец, дело ответственное, в открытую против Карена идти нельзя. У нас определенные договоренности есть, их надо уважать, поэтому надо все это дело провернуть так, чтобы без палева и на нас не вышли. Потому тебя и отправляю, чтобы без палева и своих не светить. Ты пока с ними не контачил, если что, все отрицай». Заур вытащил из стола какие-то листки, положил передо мной, со значением похлопал по ним ладонью. «Вот здесь время, адрес и вся необходимая информация. Будь максимально осторожным, усек». Я взял лист, ознакомился. На нем было нечто вроде маршрутной карты. Речь шла о поставках на фурах. Груз, который в них везли, обозначали как фрукты в ассортименте. «Усек», – подтвердил я, складывая листы и убирая в карман. «Не знаю, будешь ли ты с собой Муху и Рябову брать. Пацаны они толковые, но бестолочи иногда, так что это на твое усмотрение», – заключил Заур. «Послезавтра жду тебя с результатом. В это же время. Вопросы?» «Нет вопросов, есть информация», – сказал я. Честно сказать, я почувствовал даже легкий мандраж. Моя инфа после этого нашего разговора заиграла новыми красками. «Ну-ка». На этот раз Заур явно насторожился. Настало время рассказать о том, какой занимательный разговор у меня произошел с цыганами вчера вечером. Я все передал подробно, чуть ли не дословно, и с каждой новой всплывающей деталью у Заура буквально глаза на лоб лезли. Дослушав историю, он подвис. «Еще раз, боец!» Он даже из-за стола привстал. «Сука, цыгане с северного рынка барыжат героином?» – переспросил он, как будто не поверил моим словам. «По крупнику, и героин хранится на складах, где челноки и шмотки держат. Хранился, в смысле, потому что теперь эти самые цыгане меня обвиняют, что он со складов пропал». «О том, что ты из наших, они в курсе?» – нахмурился Заур. «Нет, не думаю. Они меня вообще за человека Карена приняли. Клялись деньги отдать, которые за поставку Герыча торчат, как я понял. Я предположил, что цыгане сами захотели кинуть оптовика». Как мне рассказали эти товарищи, они закупали героин большими партиями, отдавая аванс в размере половины стоимости партии, а вторую половину суммы отдавали, когда шла выручка с продаж. Сейчас схема сбилась, потому что героин со складов – бах! – и исчез. Отсюда и наезд со стороны оптовика, который вторую часть суммы за товар не получил. Все бы ничего, но поставщиком они называли Карена. «В голове не укладывается», – посетовал Заур, наконец переварив мной сказанное. «Карен громче всех вопил, что он против наркоты, на прошлогодней сходке. Говорил, что вышиб со своего района это дерьмо. Мы тоже вышибли на Северном, ну почти». «Как же вышибли? Я припомнил тех чудиков-дальнобойщиков из борделя, о которых пришлось руки марать. Они были вмазаны, поэтому не очень-то похожи на правду. Вряд ли Карен не видел того, что у него под носом происходит». «Цыгана один хрен не переловишь», – пожал плечами Заур, продолжив. «Но чтобы вот так, по-крупному Герыч толкали, не самопал кустарный причем, и оптовиком Карена называли». И тут Заур запнулся, даже побледнел. Логика напрашивалась очевидная. Сначала имя Яшки Кривого всплыло в теме с оружием. Теперь имя Карена обозначилось в деле с героином. Если подтвердится, что обвинения имеют под собой почву, это значит, что оба авторитета взбрыкнули и не признают главенство кладбищенских в городе. Вслух он свои мысли озвучивать не стал. Я прекрасно понимал, что кладбищенские будут вынуждены кидать предъяву как Кривому, так и Карену. И учитывая, сколько в этом всем дерьма понамешано, закончится предъява криминальной войной за очередной передел сфер влияния. Кладбищенские, хоть и слыли самой крупной и мощной группировкой Ростова, по мне так совсем не хотели развязывать бойню с Кривым, ну а следом и с Кареном, потому что если опять-таки инфа цыган подтвердится, то конфликта с ним не избежать. «Слушай, новости, конечно, у тебя». Заур потянулся за очередной сигаретой. «В натуре правду Демид сказал, что из тебя будет толк, но ты же понимаешь, что здесь с цыганами, как и с оружием, для конкретной предъявы больше сведений нужно добыть, неопровержимых фактов. Цыгане, они и по ушам могут съездить, чтобы из ситуации выйти, те еще скользкие уже». «Могут», – согласился я, помня, как мои вчерашние гости едва ли не мамой клялись, чтобы замять непонятку. «Факты, если эта информация подтвердится, я найду». «Если нужны люди, бабки, сообщай. Аккуратно только. Не знаю, контрольную закупку сделай. Не спеши, в общем». «Добро». Довольно напряженный разговор подошел к концу. Я понимал, что Зауру совершенно не хочется, чтобы имеющийся паритет в криминальной изнанке рушился, и кладбищенским бы пришлось заново, ни словом, а делом, подтверждать свои претензии на контроль Ростова. Кладбищенские не боялись, нет, да и все необходимые средства для войны с другими группировками у них были в наличии. Но любой передел всегда заканчивался смертями, многими смертями. А умирать никто не хотел, ни пешки, ни лидеры. Поэтому я читал по глазам Заура, что он бы не отказался, чтобы информация по героину и оружию не подтвердилась. Что-то мне подсказывало, что союз Карена и Яшки вполне себе реальная перспектива. Вместе одолеть мощную группировку кладбищенских куда проще, чем врозь. «Тачку-то удалось восстановить», – переключил тему Заур, когда я уже собирался уходить. «К вечеру будет готово, все под контролем». Возможно, стоило рассказать ему о сервисе на орбитальной, как и хотел Муха, но я решил об этом умолчать, пока, по крайней мере, потому что я сам хотел удостовериться кое в чем. Если по героину и оружию у меня была некая внутренняя уверенность, что тухляк со стороны Кривого и Карена имеет место быть, то сказать что-то конкретное про сервис Ильича я не мог. Просто интуиция подсказывала, что этот Ильич со своим сервисом, который утверждал, что никакая крыша ему не нужна, еще всплывет во всей этой истории. Больно деятельность у мужиков в гаражах была интересная – номера перебивать. Без поддержки сверху, со стороны более влиятельных людей, чем сами работяги, такой бизнес невозможно запустить. Вот никак. Да и потока клиентуры нужного не будет. А судя по всему, заказов у Ильича было немало. Кто-то был заинтересован в такой услуге. Думаю, что очень скоро вскроется, кто именно. «Боец», – окликнул меня Заур на выходе. «Возьми-ка ты мобилу, брат. Я хочу с тобой на прямой связи быть. Не этим придуркам пейджеры мусолить».